себе был обеспечен. И вот так разбираясь, сидя у себя на шестом этаже в доме Зверкова, это рядом с стеной, когда на Грибоедова, до сих пор этот дом существует, значит, Гоголь обдумывал ситуацию в церкви. И довольно быстро понял, что у него под руками вообще-то говоря золотая жила. Только нужно умело и быстро ее разработать. Дело в том, что в самом конце 20-х годов быстро набирает популярность украинская тема. Быстро. Причем секрет этой популярности довольно детский. Его, так сказать, невольно раскрывает критик Надеждин, который придумал для Украины название такое иносказательное, славянское Авзония. Авзония — это древнее название, одно из древних названий Италии. Вот, значит, Украина — славянская Авзония. Что тут важно? У каждой романтической культуры, строила свои образы, так сказать, земель обетованных, таких вот идеальных стран, стран, которые служили воплощением идеалов эстетических. Ну, значит, для французов, англичан, немцев это были Италия, Испания, такие вот они, Греция античная. Дальше Байрон превратил в такую землю обетованную Ближний Восток для англичан, вообще потом для всей Европы. Россия тоже потянулась за остальными. Вот Пушкин превратил в такой идеальный образ Кавказ. Затем Крым, я имею уже сначала Кавказский пленник, затем Бахчисарайский фонтан, затем Бессарабия, цыгане. И вот затем настала очередь Украины. С одной стороны, действительно, это она годилась для того, чтобы оказаться в русской культуре землей обетованной, образом этой земли. Это южная сторона, солнечная, теплая. Представьте, что представляете? Вчера встал, кровать. И все, я думаю, болеют непрерывно в течение зимы. А там не надо болеть. Там все прекрасно. Роскошная природа. Очень богатая карнавальная культура. Вообще экзотический быт. Гоголь потом печатал эти самые перечни всевозможных, там, скажем, бамбушек там, прочих украинских блюд. И каждое это слово звучало как поэма. Он, значит, это моментально почувствовал и сразу же стал бомбардировать мать и всех родственников, которые остались на Полтавщине, письмами, где просил сообщать ему. Ну, всякие писать украинские кушания всевозможные. В российских он писал костюмы, обычаи, обряды, праздники, там поверья, всякие фольклорные тексты переписывать и присылать ему. Он торопился, потому что, вообще-то говоря, уже гонка шла. Был уже Належный с его дровописательными романами на украинском материале, известным писателем. Был такой Арест Сома, который писал повести тоже на украинские темы и использовал фольклор. Дальше, ну, была уже Полтава, черт возьми. Тихая украинская ночь, прозрачное небо, звезды блещут, свои дремоты превозмочь, не может воздух. Это знаменитая форма уже была. Надо было торопиться, догонять. Вот, и Гоголь, да, еще была масса, конечно, но несколько вышло книг об украинской истории, об украинской культуре, об украинском фольклоре, об украинской деревне. Гоголь оттуда все это извлекал нужные ему материалы и создал такую вроде рукописной энциклопедии, которую назвал книгой «Всякой всячины». Вот туда он вписывал всевозможные сведения, копил и накопил. Конечно, этих сведений реальных было явно недостаточно. Но тут-то и обнаружилась поразительная особенность Гоголя. Это способность видеть и воссоздавать то, чего он не видел, никогда не знал. Эту удивительную особенность отметил когда-то Семен Афанасьевич Венгер в своей небольшой работе о Гоголе. Он, например, очень убедительно показал, что Гоголь абсолютно не знал, например, российской деревни или русских провинциальных городов. Вот автор «Ревизора» и «Мертвых душ» никогда, говорит, он не бывал ни у одного Собакевича, ни у одного Манилова, ни у одного Ноздрева. И он это с документами в руках доказывает. И Гоголь один-единственный раз провел один день в русском уездном городе. Это был подмосковный город Подольск, где он провел этот день на постоялом дворе, тщательно избегая разговоров с другими людьми. И казалось, вот, приехал в уездный город, русский уездный город, никогда не бывал, российская глубинка, все, давай, собираем материал. Нет. Избегает разговоров с проезжающими, весь день читал Ричардсонову «Клариссу». Потом ему немножко повезло, несколько позднее. Застрял он в Курске на 6 дней. Сломалась коляска. Тут же деваться некуда. Пришлось чинить. Ну, первый день он даже погулял по городу. Чему мы обязаны первой главой «Мертвой души». Да, дальше опять он заключился в этом самом постоялом дворе, где он хотел ехать дальше, дальше, быстрее. Ему этот курс был так же нужен, как зайцу стоп-сигнал. Не нужен был ему этот курс. Он без конца ругался 5 дней с этими, как он сам писал, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами. Вот он наконец уехать и уехал. И больше он не бывал никогда нигде. Даже потом бывал в 40-е годы, во второй половине 40-х годов, когда из всякого вот это его дарования угасло. Вот это ясновидение, эта способность фантазии построить мир такой, который читатели примут за абсолютно реальный. И поверят, что это на самом деле есть. Он уже тогда вынужден был изучать материалы, перевести огромную переписку, ездить по губернским городам. Все это ему понадобилось тогда, когда иссякла его вот такая творческая энергетика. Пока она была, ему ничего этого было не надо. То есть нужно было, но в минимальной степени. Поэтому его легко ловили более осведомленные люди на всяких ошибках. Например, критик Стороженко, писавший под псевдонимом Царыниной, его поймал на нескольких проколах. Так он прямо заметил, что скорее москаль писал, чем украинец. Потому что, например, свадьба идет у них, значит, в разгар полевых работ. А такого в деревне украинской не было, ни в русской не было. В разгар полевых работ справлялись свадьбы. Свадьба не играется на ярмарках, заметил он. Ну и так далее, что казаки не играют на бандурах. И еще там такие же примеры. Но, в общем-то, когда вышел первый том, первая часть, а я же не сказал еще, о чем я говорю, Гоголь, значит, используя эти материалы и свой необычайный дар, стремительно пишет одну повесть за другой. И осенью 31 года появляется книжка под названием «Вечера на хуторе близ Дикани», в которой были 4 повести. А 1932 году, через несколько месяцев, выходит и вторая книжечка, вторая часть «Вечеров», еще четыре повести, итого их восемь, плюс два предисловия, к первой части и ко второй. Значит, что это такое было? Это были сборники повестей, или лучше сказать цикл, который был, рекомендовался читателю как собранный определенным лицом. Лицо это, конечно, было выпущено. Это был пасечник Рудой Панько. Вот под этой маской Гоголь укрылся. Что, значит, здесь удивляло? Разнородность типов и стилистики повествования. Бросалась в глаза именно такая разнородность. Вот начало повести «Сорочинская яма». Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии, как томительно жаркие те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый океан, метафора, сюда с красным куполом, нагнувшийся над землей, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих. Сквозь темные светло-зеленые листья небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей, где сверкали огненные, одетые холодным, одетые холодом искры, река красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри деревьев. Своенравно, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так заметно заключает в себе ее полную гордость и ослепительно блеск, чего это реке, лилейные плечи и мраморную шею, осененную темной, упавшейся усыпанной волной и так далее. А вот другое. Дед мой, царство ему небесное, что бы ему на том свете елись только буханцы, пшеничные, домоковники в меду? Мне очень много рассказывает. Глава поведет речь, целый день не подвинуться бы с места и все бы слушал. Уж не читая какому-нибудь нынешнему балагуру, который как насчет москаля весть, то есть врать. Да еще и языком таким, как будто ему три дня есть не давали, так хоть берись за шапку да из хаты. Ну, да, разница просто бросается в глаза, конечно. Первый текст – это книжная речь, абсолютно книжная, абсолютно литературная, риторически украшенная, насыщенная мифопоэтическими образами, и, можно сказать, вся из них сотканная. Это сильно письмо романтика интеллигента. Такой тип письма. Что касается вот второго текста, это то, что называют сказом. Мне кажется, уже об этом немножко говорили. По другому поводу. Ну, напомню еще на всякий случай, что сказ – это повествование, тип повествования, который сориентирован вот на что. Во-первых, на имитацию устного говорения. Всегда. Царство его небесное, что бы ему на том свете елись одни буханцы пшеничные, домоковники в меду, жничета, там, как теперь помню, покойная мать-старуха, да, обращение. Нет, кудри более чем заросток. Одну из чудных его историй перескажу теперь вам. Это конемели разошлось по свету. Да чего вот не люби Бог меня причистое дело? Такие действительно разговорные конструкции наслаиваются одна на другую. Имитация четкая. Причем, значит, если Виноградов, вернее, Хинбаум, говорил о том, что, значит, это самое главное, это имитация устного говорения, то Бахтин говорил, что тут важна не авторская точка зрения. Это способ, сказ – это способ вести авторское, по сути, свое повествование, не авторскую точку зрения. Как правило, эта точка зрения более простая, более демократичная, чем авторская точка зрения. То есть автор сказать, элитарен по отношению к этому сказу, вот от этого элитарного как раз и нужно отойти. И тогда используется сказ. Причем, значит, конечно, не все время имитируется вот это самое устное говорение, просторечное. Не все время. Особенно это происходит тогда, когда текст переходит к описанию. Вот, например. Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петру с вечера. То и дело, что смотрел, не становится ли тень от дерева дней, не румянится ли понизившееся солнышко, что далее тем нетерпеливее. То есть он еще старается держать интонацию устного говорения, соответствующей конструкции предложения и лексику, но тут вот уже современные речи писательной с этим плоховали. Вот уже и солнца нет, но короткое предложение помогает удержаться. Небо только краснеет на одной стороне, и оно уже тускнет. Поле становится холоднее. Все, типа, прошла книжная такая письменная фраза литературная. Ну тоже спохватится. Примеркает и смерклась. На силу. Сердцем только что не хотел, чтобы выскочить из груди, собрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом. Ну это все уже письменная речь. Глубокий яр над зубами медвежьим оврагом. Подошел к трем пригоркам, где же цветы, ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил все своей густотой. Но блеснул на небе зорницы, перед ним показалась целая преодолить цветов, все чудных, все невиданных. Тут же и простыли все пахнули. Пошла письменная речь, писательская, литературная. И, в общем, на имитации устного говорения писатель не удержался. Но Виноградов как раз говорил о том, что это, в общем, не страшно. Важно, чтобы сигналы устной речи появлялись в композиционно важных моментах повествования. Ну, например, на стыках, концовках, зачинах, на стыках частей, при переходе от одной формы повествования к другой, ну, скажем, от рассказа о событиях, там, к описанию, от описания к характеристике. Вот на этих самых переходах чаще всего выставляется на показ повествователь. Лицо свое показывает зрителю, читателю. И вот в эти самые моменты, конечно, в этот самый момент должна прозвучать устная речь. Если это правило соблюдается, считал иногда, то будет иллюзия сказа держаться на протяжении всего текста. Важно, чтобы, ну, если так сказать, важные моменты и неважные моменты. Вот в важных моментах должно быть, тогда все в порядке. Но дело в том, что иногда не получается все-таки так, чтобы иллюзия сказа сохранилась. Не получается иногда. А что, опять же, вот в этих самых описательных фрагментах. Теперь помню, покойная старуха, мать моя была еще жива, пока узнали, как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она под гребнем, выводя рукой длинную нитку, колыша ногой люльку и напевая песню «Три причастных оборота». Я устной речи как-то не годится. Сидела перед гребнем, напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Наконец, дрожая, вспыхивая, как бы пугаясь чего, литературные обороты, светил нам в хате. Перетяно жужжало, а мы все, собравшись в кучку, слушали деда и связавшего со старостью более 5 лет со своей песней. Но не дивная речь про родинную старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела загайдачного не занимали нас так, как рассказывают про какое старинное чудное дело, от которого всегда дрожь проходила по телу, и волосы и рожки с неба воде. Ну и так далее. А тут уже, конечно, это литературное путь. Это пронизано настроение, которое передается поэтическими приемами. И это, конечно, выходит за пределы иллюзии сна. То есть начинает ощущаться разнородность повествования. Начинает ощущаться разнородность повествования. И поскольку, это первое, а второе, значит, тоже важно, поскольку все это вписано в кругозор героя, героя-рассказчика, вот это как-то влияет на наше восприятие этого героя-рассказчика. Если он строит на наших глазах романтический пейзаж, то способность построить романтический пейзаж начинает характеризовать его в наших глазах. То есть герой за счет вот этой разнородности повествования может преображаться. Причем образ его может расширяться, углубляться, но главное, он преображается. Он обретает какие-то дополнительные возможности, не свойственные вот этому простому парню или там деду, дедку, явно не свойственные. Появляются какие-то, какое-то дополнительное содержание в его образе. И это, конечно, делает прозу Гоголя уникальной. Почему так? Почему получаются эти эффекты? Потому что это повествование с рассказчиком. Значит, «Вечера на хуторе» появились примерно в то же время, вышли из печати примерно в то же время, что и «Повестибюль». Конечно, нетрудно заметить, что построены они композиционно примерно одинаково. Если брать самые общие такие очертания, то одинаково. То есть есть вот эти самые простые рассказчики, которые просто рассказывают бытовые истории, не претендуя ни на какую литературность, ни на какую художественность, просто рассказывают то, что знают. Схема такая. Значит, а есть еще один человек, который записывает их рассказы, и в тех редчайших случаях, когда они сами что-то могут записать, он переписывает. Но записывает и переписывает, тоже не претендуя на какое-то творческое преображение. Не претендует он. Он просто перескакивает. Вот его функция, так же как функция Белкина, просто ясно пересказывает то, что было рассказано. И получается вот такая поступенная конструкция, пока, с помощью которой поэт, писатель, литератор, автор как бы не сходит низкой житейской прозе. Сначала он перевоплощается в этого самого издателя, который собирает цикл. Тот, в свою очередь, излагает то, что рассказали. Это голоса самого быта звучат. И вот образовалась такая прямая связь между литературой и жизнью, между литературным изображением и вот этой самой действительности, непосредственный контакт возникает, ну, правда, не совсем непосредственный, тут эта конструкция, конструкция-то непосредственно стыкуется с жизнью, но сама конструкция создает некое последование между писателем настоящим, который все это на самом деле написал, и действительностью, которую он отображает. Кто эти рассказчики? Значит, оба предисловия представляют собой обрамляющий рассказ, как это называли формалисты. То есть рассказ, который строится для того и таким образом, чтобы ввести целый ряд других рассказов, повествований. Значит, создается ситуация, вот этот самый хутор в Лездяканьке, где живет этот самый пасечник, к нему приезжают люди, вечерами рассказывают друг другу всякие истории, а он записывает. И вот предлагает читателям почитать записанное им. Значит, рассказчика, вот первое предисловие, обрисованы два таких рассказчика. Один, значит, гороховый паныч, то есть паныч в гороховом костюме, в гороховом кафтане, который выделяется и по сословной принадлежности, и по образованию своему из общей массы. Другого поставит перед собой палец, и, глядя на конец его, пойдет рассказывать, вычеркнуто хитро, как печатной книжкой. Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумья нападет. Ничего по тебе не понимаешь. Откуда слов-то поднабрался таких? Ну, ясно, кто это. Это автор Сорочинской ярмарки. Рассказчик Сорочинской ярмарки, где действительно книжно и хитро, и вычурно, и риторично, и простой человек действительно не понимает, что это там за голубой океан, который сжимает красавицу в объятиях своих. То есть это сплошные насказания, метафоры, перебразы. Вот это действительно он. И, значит, говорится, что читатель найдет две его повести. Вернее, говорит, две найдете повести Павла Григорьевича, дьячка Бикальской церкви, вот там. Две повести Павла Григорьевича, и каждая из них имеет подзаголовок, были рассказаны дьячком такой-то церкви. Это «Вечер накануне Ивана Купалы» и «Пропавшая драма». Остаются две. И никакой другой рассказчик, кроме вот этого горохового паныча Макара Назарыча, не упоминает в связи с этим изданием. Значит, получается, что рассказчик двух повестей Фома Григорьевич, это очевидно, рассказчик двух остальных повестей Сорочинской ярмарки и «Майской ночи в утопнице» Макар Назарыч. Интеллигент. Интеллигент и простой человек. Понятно, значит, стилистика их повествования совершенно различна. Дальше, значит, в этом же первом предисловии говорит Руды Танёк о том, что был у нас еще один рассказчик, но тот, нечего бы к ночи вспоминать о нем, такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Вот это. Я нарочно и не помещал их сюды. Вот, значит, действительно и страшного рассказчика этого нет. Пусть лучше, когда живу, если даст Бог до Нового года, осенью вышла книжка, значит, выпущу другую книжку, тогда, может, будет постращать вас выходцами с того света и дивами, какие творили старинов в православной стороне нашей. Значит, вот будет, предупреждать, будет. Повестушка его, обязательно. Между ними статься, может, найдете по батюшке самого пасечника, какие рассказывал своим внукам. И послушали, дочитали, у меня, пожалуй, только не проглядывается. И так, когда появляется потом во второй части повесть «Страшная месть», читатель, конечно, догадывается, что рассказчик является вот этот самый страшный рассказчик. Теперь, значит, дальше. Повесть «Заколдованное место» имеет подзаголовок «Были рассказаны дичком такой-то церкви». Значит, это его. «Страшное место» у страшного рассказчика. Дальше там есть повесть Иван Петрович Полька, его тетушка, где в самом начале говорится, что рассказчик этой повести Степан Иванович Курочка, который даже не просто рассказчик, а даже написал было рассказ, целиком записал свой рассказ, но только его вот кухарка, она, значит, использовала часть этой рукописи для того, чтобы заворачивать не в нее пирожки. И, в результате, рукопись без конца. Ну и что остается у нас из восьми? Только одна. Ночь перед Рождеством. На нее никто не претендует. Потому что пасечник вроде предупредил, что напишет, напечатает одну повесть. Но вот предисловие ко второй части он отрекается от этого. Я, помнится, обещал вам, что в этой книжке будет и моя сказка. И точно, хотел бы это сделать, но увидел, что для сказки моей нужно, по крайней мере, три таких книжки. Думал особо напечатать ее, но передумал. Ведь я знаю вас, станете смеяться над стариком. Нет, не хочу. Прощайте. А может быть, и совсем не увидимся. есть он от этой самой ночи перед Рождеством отрекается. Но вместе с тем его легко заподозрить в хитрости. Хотя он комплексует перед столичными читателями. Вот и может отпечатать, напечатать, видимо, хочется. Желание у него явно было. Так может, просто он действительно удовлетворил свое желание, но скрыл свое, сказать, свою роль, что это его, так сказать, сказка. Тем более он употребил слово «сказка». А там, ну, вообще все, конечно, с элементом фантастики, все четыре вещи. Вот. Ну, значит, то есть мы имеем право, во всяком случае, предполагать или догадываться, что рассказчик ночи перед Рождеством – это все-таки Руди Панько. А что значит Руди Панько? Вот тут, кстати сказать, это достаточно интересно. Панько или Панёк – это либо внук, либо сын, либо вообще потомок Афанаса. Афанас – это Афанас. Руды значит рыжий. Рыжий потомок Афанасия. Как звали деда Гоголя, вы даже не знаете, но и не надо, я вам скажу, Афанасия. Звали его Афанасия, а Гоголь в молодости был рыжеват. Короче говоря, Руды Панько, он даже прозрачно намекает, что это он сам. Точнее говоря, не он сам, а его перевоплощение. Он сам перевоплотившийся в простого человека. Вот если бы он, Николай Васильевич Гоголь, мог перевоплотиться в простого человека, вышел бы вот этот самый Руди Панько. Ну и коль скоро мы начинаем ощущать вот эту способность к метаморфозам, она проецируется на всю остальную субъектную структуру, на всю. И значит, перевоплотившийся, Гоголь перевоплотившийся в Рудого Панька, дальше начинает перевоплощаться уже во множественных рассказчиках. Макар Назарыча, с его вычурной речи, хитрой, простого и доброго Фому Григорьевича, этого солдатичка, в этого страшного рассказчика, который не получил имени никакого, Степана Ивановича Курочку, тоже начинает он превращаться. И в конце концов, все, что здесь написано, оказывается продуктом, не вернее, просто превращением, не продажа, не продуктом превращения, а превращениями, метаморфозами, которые претерпевает главный субъект этого самого повествования, которым является вот этот самый Руди Панько, очень прозрачно намекающий на то, что он был. И в результате выстраивается вот эта странная такая стилистическая структура, разнородная, причем непоследовательно выдержанная. Вот когда, значит, действительно идет это самое сказовое интонации, звучат, а потом вдруг идет романтическое книжное повествование, сотканное из метафор, поэтических образов. Это нарратологи, то есть теоретики повествования называют сдвиг нарративной маски. Сдвиг нарративной маски, этот прием называется. То есть, значит, действительно становится вдруг видно, что маска-то есть. Что это не лицо, а маска, которую можно в любой момент сдвинуть, вправо или влево. Вот. И тогда будет ясно, что это именно маска, а не что-либо другое. И что вообще повествование имеет характер игры. Игровой характер повествования таким образом демонстрируется, обнажается. То есть перед нами человек, который сам перевоплощается и творит мир, такой, какой ему угодно. Такой, какой он видит. И мир этот возникает на наших глазах и обладает иллюзией реальности, которой мы невольно подчиняем. Вот уже, значит, давайте запомним это наблюдение, согласно которому, значит, это повествование очень разнородное. Вот четко это отличается, конечно, от предшествующей эпохи, где повествование, в конечном счете, всегда гармонизировано. Гоголь как раз начинает с того, что не сводит концы с концами, не создает равновесия, а А демонстрируя игровые отношения с текстом собственным, делать его разнородным и в каком-то смысле дисгармоническим. Это приметы новой эпохи. Хорошо. Значит, давайте теперь посмотрим, почему, вернее, каков эффект, возникающий вследствие того, что здесь вот несколько совершенно разных рассказчиков и разнородный характер имеет повествование. Начнем, скажем, с ночи перед Рождеством. А чем она отличается? Тоже поразительным такое сочетанием разнородных вещей. Сначала создается ощущение, абсолютно иллюзорное ощущение реальности. Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Причем это как бы промежутки. Можно считать эту речь и говорной, и письменной, с одинаковым успехом. Она настолько проста, что можно отнести ее и в то, и в другое. Месяц величаво поднялся на небо посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело коледовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра, но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат, месяц один заглядывал в них украдкой. Тут через трубу одной хаты клубой повалился дым, пошел тучей по небу, вместе с дымом поднялась ведьма верхом на небе. Представляете, как это сказано? Холодно, снег хрустит, жуть болит. Ведьма полетела. Дальше это даже эффект закрепляется. Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей в шапке с барашковым околышком, подбитым черными смушками, синим тулупом, подбитым черным смушком,